Всего на крохотное мгновение Гриев заметил, как глаза владельца почти дернулись в его сторону, и он едва заметно сощурился, ощущая, что они с Тиной на правильном пути. Гриевс действительно был известной личностью в магическом мире, и кажется, Чарльз Уилби как будто его узнал, хотя делал весьма естественный вид, убеждая в обратном. Даже не посмотрев в сторону ближайшего официанта в белом фраке, он просто приманил того коротким жестом. «Что ж, хочу поздороваться с министром образования, я постараюсь почаще к вам заглядывать», неожиданно заявил мистер Уилби, найдя повод уйти, но в него тут же вцепилась Зельда, изобразив страдальческий вид. «Ну нет, Чарли, не надо бросать нас ради каких-то снобов. Разве мы не самые важные гости на этой вечеринке?» — закончила она, вновь повиснув на его плече. «Нам здесь до ужаса скучно, в особенности без твоих веселых историй». Гриевс задумался, не хочет ли Уилби поскорее удрать от них. «Я постараюсь быстро вернуться, Зи», — доверительно ответил он, выдерживая на себе тяжелый взгляд полного подозрений Гриевса, который был уверен, что тот едва ли вновь почтит их своим присутствием. Подозрения оправдались. Уилби так и не вернулся, хотя изредка его можно было увидеть то за одним столом, то за другим, но нигде он не задерживался надолго. Это были всего лишь визиты вежливости, не более, а вскоре он и вовсе пропал. Впрочем, веселая Зельда, для которой этот человек мог показаться самым важным на свете, ни разу о нем не вспомнила. Помогая Тине надеть пальто, когда время близилось к 4 утра, Гриевс молчаливо думал о том, связан ли таинственный мистер Уилби с поставками огневиски или же разливал его в клубе ни о чем не подозревая, но одно он знал точно: во время своего отпуска в Нью-Йорке мистер Оливер Хьюз, редактор Бостон Глоуб и мисс Розалинда Уин еще непременно встретится с читой Фицджеральдов, чтобы продолжить, несомненно, полезное знакомство, ставшее связующей нитью с Уилби. Едва отпарировав домой, он связался по камину с Терринсом, чей заспанный вид ни капли не смутил требовательного начальника. Дав поручение подкрепить легенду о работе в Бостон Глоуб, он еще какое-то время думал о том, что дело о бутлегерстве не его уровень, но все же Гриевс как будто воспрял духом. Он слишком засиделся в своем кабинете и признался сам себе, что скучает по полевой работе. К тому же, его компаньонка неплохо справлялась со своей ролью. Главное, чтобы Клейтон, неожиданно встреченный ими в немагическом клубе, не трепал языком. Примечание. Примерно в это время в 1923 году Скотт Фицджеральд, впечатленный нью-йоркской ночной жизнью и особняками богатых соседей, начнет писать свой самый известный роман «Великий Гэтсби». Если вдруг кто не смотрел, советую последнюю киноадаптацию с Ди Каприо, чтобы проникнуться этой невероятной атмосферой вечеринок. Часть 3. Змеиное логово. Надолго ли вы задержитесь в Нью-Йорке, мистер Хьюз? Поглядывая, как Зельда обучает мисс Уин нелегкой игре в гольф, спросил Скотт. Полагаю, месяц, может, больше. Я слишком погряз в своей работе и как будто потерял к ней всякий интерес. Мне нужен глоток свежего воздуха и, несомненно, длительная смена обстановки. Тина послушно приняла чуть скорректированную Зельдой позу, замахнулась клюшкой, и вместе с мячом отправила в сторону дальней лунки немного дерна. Впрочем, удар показался неплохим, и Скотт вместе с Гриевзом, расположившиеся за столиком неподалеку, одобрительно зааплодировали. «Браво, Рози, для первого раза замечательный удар», — сказал он и обратился к Гриевзу. Зельда в восторге от нее и называет мисс очарование. Давно не видел ее столь воодушевленной. Похоже, и Рози получает удовольствие. Гриевс осмотрел угодья удаленного от города отеля в дворцовом стиле с отличным полем для гольфа, который им с Тиной на время пребывания в Нью-Йорке он забронировал при помощи незаменимого Терринса. Тот не задавал много вопросов и был человеком надежным, к которому Гриевс всегда мог обратиться. Фицджеральды, присытившись городской жизнью, приняли предложение поиграть в гольф с энтузиазмом и не побоялись потратить полтора часа времени на дорогу, а также сомнительного прогноза погоды, обещавшего дождь. Впрочем, пока погода была вполне приемлемой, на улице хоть и ощущалась прохлада, зато здесь был совершенно чудесный свежий воздух. Отель, удаленно расположенный от трассы и железной дороги, с трех сторон окруженный лесом, задним фасадом смотрел на Гудзон. Лишь вдали справа, на другом берегу реки, виднелись высотки Нью-Йорка, и оттого вид здесь открывался великолепный, природа сталкивалась с современностью. «Вы собираетесь узаконить свои отношения?» — мимолетом поинтересовался Скотт, поднимаясь с места и скидывая плед с колен. «Еще рано об этом задумываться. Мы вместе около 3 месяцев, но кто знает, Рози очень хорошая. А еще она хороша тем, что хороша собой», — улыбнулся Фицджеральд. Надев кожаные перчатки и встав из-за стола, он приказал обслуживающим их 2 официантам: «Перенесите столик к 5-й лунке». Поднявшийся вслед за ним, Грейвс наблюдал за тем, как персонал собирает складный стол и стулья. Давно он не ощущал вкус роскошной жизни. Его небольшое фамильное поместье неподалеку от Нью-Джерси пустовало. Последний домовик давно почил, а сам Грейвс жил в пускай и просторной, но минималистично обставленной квартире неподалеку от работы. Магия заменяла домработников и эльфов. Он еще с Эльвермо не научился самостоятельности и довольно простому укладу жизни, хотя единственное, что не поменялось с детства, предпочтение в одежде. Опрятный и элегантный внешний вид был его визитной карточкой. Но сегодня по плану был гольф, и Тина едва скрыла удивление, увидев его в кепе и в зеленом кардигане с ромбовидным узором. Кажется, именно так одевались немаги на эту спортивную игру. Впрочем, его наряд и простое шерстяное платье Тины не вызвали у Фицджеральдов удивления. Мода волшебников мало отличалась от немагической, по крайней мере в Нью-Йорке, где волшебники существовали среди миллионов немагов. Скотт сделал точный пас с клюшкой, но изящество момента нарушил влажный из-за утреннего тумана дерн. Он поскользнулся и едва устоял на ногах, но девушки, следившие за мячиком, отправившимся ближе к лесной кромке, лишь восторженно зачирикали. Мужчины обменялись понимающими взглядами, оставляя непрокомментированным небольшой казус. Невзирая на пристрастие к кутежам, эти немаги не раздражали Грейвса. Скотт был образованным и начитанным человеком с широким кругозором, выбившимся из низов благодаря несомненному таланту. Именно это позволило ему жениться на Зельде, дочери богатых родителей, которые сначала препятствовали их союзу. У Фицджеральдов была долгая и интересная история, но эти люди выглядели невероятно счастливыми и довольными жизнью. Однако Грейвс еще в клубе заметил их некоторое нездоровое пристрастие к алкоголю. Наигравшись в гольф, четверо, разбившись на пары, тронулись в сторону отеля, не завершив партию, так как начал накрапывать обещанный дождь. Впрочем, исход игры был мало кому интересен, а вот процессы общения понравились и Грейвсу. На его предплечье уже привычно лежала рука Тины. Та исправно исполняла свою роль, но никогда не переходила границ. Зельда же постоянно тянулась губами к щеке любимого супруга, не стесняясь чувств. Она была открытой женщиной с немного бунтарским, но милым характером. Ей повезло родиться во времена, когда нравы стали намного проще. «Чем займемся?» Неугомонная Зельда, казалось, никогда не знала усталости, однако Скотт, кажется, немного разочаровал ее. «Предлагаю снять здесь номер, немного отдохнуть, а вечером можем отправиться в Седой Консьерж все вместе. Там бывают вечеринки и по будням?» — спросила Тина удивленно. «Конечно, это ведь единственное место во всем городе, где можно повеселиться и не бояться полиции». Пока они делали заказ, Грейвс ненароком заметил: «Даже при всех связях, а я уверен, что они обширны, как Уилби удается не бояться вести подобный бизнес в столь сомнительное время? О, наш друг невероятно везучий и талантлив. Верхушку полиции и половину конгрессменов он кормит с руки», — махнула рукой Зельда. «Впрочем, при нашем первом знакомстве мы тоже были поражены. Сами понимаете, подобные заведения работают от силы месяц, если повезет, 2, и потом им приходится экстренно сворачиваться. Но Чарльз – отдельный случай. Он чертовски обаятельный джентльмен, несомненно умный и хитрый делец. Так кто же он на самом деле? Наши приятели в клубе до нашего с вами знакомства поведали несколько занятных теорий вплоть до родства с Кайзером Вильгельмом», — усмехнулся Грейвс, всем своим видом показывая, что не верит в подобную чушь. «И все же, я заинтригован. Слишком много нелепиц вокруг одного человека. Вы не одни проявляете любопытство, не сочтя его чрезмерным», — сказал Скотт. «Но лучше спросите сами сегодня в клубе. Сегодня наша общая знакомая празднует там день рождения, и Уилби не сможет отсидеться в стороне, ведь, насколько я знаю, их с ее покровителем связывает не только общее желание выпить, но и деловые связи. И кто же эта именинница? Ну и, конечно, не можем же мы явиться на чей-то праздник без приглашения», — не смогла не заметить Тина, убирая руки со стола, когда перед ними появились закуски. «Друзья друзей Уилби, его друзья, поэтому мы просто придем с вами вместе, а до этого можем опробовать аперитив в нашем доме в Нью-Йорке», — пригласил Скотт. «Нам с Зельдой все равно нужно будет привести себя в порядок. Дом Фицджеральдов, точнее, небольшой особняк в светлых тонах в средиземноморском стиле, выглядел вполне дружелюбно. Он немного терялся на фоне роскошных соседских громадин, но Фицджеральды не были богаты, зато, как поняла Тина, благодаря таланту Скотта, известны на весь Нью-Йорк, без них не обходилось ни одной вечеринки. Они мгновенно проматывали все, что зарабатывали, и ни дня не сидели на месте. За день общения эти открытые люди рассказали довольно много о себе, и поначалу очарованная Зельдой Тина стала замечать ее некоторую навязчивость и без особого восторга отнеслась к тому, что и во время гольфа, и за обедом, они не преминули выпить по стаканчику, вынудив и компаньонов к ним присоединиться. И, ну конечно же, стоило гостям переступить порог их дома, как на журнальном столике гостиной тотчас появились бутылка вина и бутылка виски, а хозяева, извинившись, отправились в свои комнаты, приводить себя в порядок. Из дальней части дома послышался звонкий детский смех. Конечно же, они рассказывали о маленькой дочери 2 лет от роду, но, признаться, Тине сложно было представить их в роли родителей. Плеснув себе немного виски и вскрыв бутылку вина, Грейвс без спроса налил Тине, которая в этот момент смотрела на него немигающим взглядом, думая про себя, какой бы получился из него отец. Иногда казалось, что подобные ему не способны не то что детей завести, но или хотя бы познакомиться с женщиной. Человек старой закалки и закостенелых чистокровных взглядов, такие, как он, заключали браки по расчету. Тина воспринимала каждое его прикосновение к ней лишь как часть игры, и он с блеском играл роль, делая вид, что она ему не безразлична. За сегодняшний день это уже почти перестало сбивать с толку, но признаться, всего на мгновение Тина подумала, что хотела бы, чтобы эти прикосновения стали настоящими, но быстро отогнала эти мысли. «Странные немаги», — протянула она, слушая тихую мелодию из граммофона и вглядываясь в языки пламени камина. В доме было чисто и светло, интерьер, как и фасад, выглядел минималистично, но всюду узнавались карамельные и древесные цвета в стиле ар-нуво. Уютно согревал помещение дровяной камин, а несколько ламп с мозаичными плафонами, отсвечивая мягкими красками на стены, превращали это место в уютное семейное гнездышко. Просто любители покутить, однако ты права, их широкое радушие и гостеприимство выглядят несколько инфантильными, сказал Грейвс, ни за что бы не пригласивший к себе домой людей, с которыми знаком не более 5 дней. Они выглядят так, будто рады любой мелочи на свете, несомненно до беспамятства влюблены друг в друга, но при этом я не слышал от них ни одного теплого слова о дочери, а ведь это плод их любви. В мозгу Тины это не стыковалось. Когда я спросила Зельду, есть ли у нее фотография малышки, она лишь отмахнулась и сказала, что не слишком сентиментально, чтобы носить такие штуки с собой. Интересно, посетят ли они ее перед выходом из дома? Опять же, мамочки частенько любят хвастаться детьми перед друзьями. Кто ж их разберет, пожал плечами Грейвс, наверное, впервые за время их совместного задания услышав от Тины больше 2 слов. Тина все же решила притронуться к вину и неожиданно ее глаза округлились. Эльфийская, едва ли не осипшим голосом сказала она. Грейвс тотчас отставил бокал с виски и поднял бутылку к глазам, но ничего магического на ней не было написано. Дата розлива, какой-то виноградник на юге США и витиеватая надпись полусладкая. Но, несомненно, Тина была права, запах эльфийского вина невозможно было с чем-то спутать. Оно благоухало, точно цветочная поляна. «Что это за вино, Скотт?» – спросил он прямо, увидев направляющегося к ним писателя с влажными, но уже расчесанными на пробор волосами, застегивающего манжеты рукавов белоснежной рубашки. «Надеюсь, я не оставил вас слишком надолго, это Зельде требуется немного больше времени», он ловко подхватил бутылку, перекинув ее в другую руку и вчитался. «Ах, это вино, нам его подарили, но мы пьем только сухое. К сожалению, наши запасы закончились, и нужно было поставить на стол хоть что-то. Удивительный букет», оценила Тина, «и, наверное, слишком сладкий вкус для полусладкого», усмехнулась она. Скотт пожал плечами и плеснул себе виски, одним ловким движением выдернув пробку. «Уилби любит дарить алкоголь, он ведь владелец клуба. Однако, по крайней мере, это вино довольно дорогое. Он сказал, что эта бутылка эксклюзивна и чуть ли не единственная в своем роде». Грейвс помрачнел, он находил все больше зацепок, что мистер Уилби намеренно приторговывает волшебными напитками. Такой подарок и без торжественности просто поставили его перед нами, словно дешевую бутылку вина, несколько холодно сказал Грейвс, в голосе которого проскочило даже ехидство, но Скотт не обратил на это никакого внимания. «Это всего лишь бутылка вина, она не стоит особых церемоний», – пожал плечами тот. «Пойду проверю, на каком этапе Зельда, чтобы понять, к какому времени вызывать такси. Я скоро вернусь, наслаждайтесь прекрасным вином Чарльза Уилби». Тина и Грейвс вновь погрузились в молчание, оба понимали, что совпадением это больше не пахнет. Уилби, похоже, действительно имел дела с волшебниками или сам был одним из них. «Надо прижать его, сэр», не мигая глядя в огонь в камине, сказала Тина, рассеянно покусывая костяшку указательного пальца. «Если он волшебник, ему грозит тюрьма Конгресса, но если не маг, к тому же, знающий о волшебном мире, мы должны выйти на его поставщика, возможно, покровителя. А Уилби просто сотрут память, и он будет продолжать свой нелегальный бизнес. Вы думаете, Уилби всего лишь мелкая сошка?» Грейвс, не теряя задумчивости во взгляде, откинулся в кресле, как и Тина, разглядывая танцующие языки пламени. «Все может быть, но не стоит торопиться и вызывать наряд авроров на вечеринку. Нам нужно изучить это общество. Нужно узнать, что у него на уме. Этот клуб, открыто торгующий алкоголем, улица, полная пьющих, к тому же регулируемая полицейскими. Полагаете, тут замешана магия?» Грейвс медленно кивнул, увидев, как от дальней лестницы к ним спешат Фицджеральды. «Уверен в этом. Как тебе идет этот цвет, Зельда?» Сразу же вернулся Грейвс к роли, изобразив подлинное, но сдержанное восхищение. Платье Зельды и правда было замечательным, темно-синее, с кисеей на подоле, оно подчеркивало ее глаза, а россыпь мелких камней на ткани заставляла его буквально светиться в мягком освещении гостиной. Зельда, сияя уже привычной улыбкой, подошла к граммофону и поставила пластинку с более ритмичной музыкой, сразу же впав в веселье и закружившись волчком, демонстрируя пляшущую бахрому. Она тотчас плеснула себе виски и потянула Тину на себя, призывая танцевать. Грейвс поймал ее взгляд, который умолял спасти, ведь от танцев на высоких каблуках у нее болели лодыжки. Но он не смог вызволить ее из кутерьмы, которую устраивала вокруг себя Зельда, так как путь ему отрезал Скотт. Сначала его лицо было серьезным, но затем, щелкнув пальцами, он присоединился к веселью жены, закрывая девушек собой и показывая несложные движения. «Я заметил, Оливер, что ты вообще не танцуешь», — сказал Скотт и поманил к ним, все еще демонстрируя незатейливые танцевальные па. «Вот так», — показал он, вновь щелкнув пальцами, и «вот так», — стал он двигать ногами в ритм музыки. «Я предпочитаю медленные танцы, держа в объятиях прекрасную даму», — возразил Грейвс, но его оправдания были проигнорированы. В довольно быстром и зажигательном танце Скотт обхватил свою жену, и они стали довольно близко и ритмично тереться друг о друга, дергаясь в такт музыке, словно два ужа на сковороде. Быстрые танцы открывают больше возможностей. Тина, едва подавив смущение, прыснула в кулак. Еще никогда прежде она не видела столь озадаченного лица своего начальника, вокруг которого начала отплясывать Зельда, пытаясь заставить того очнуться. Ее довольно тесные танцы с ним ни капли не смущали смеющегося Скотта, когда, наконец, сдавшись, Грейвс вскинул руки и прикусил губу, начиная неуверенно двигать стопами то синхронно, то в разнобой. При этом он старался не смотреть на свою потрясенную подчиненную, которая, внезапно поймав волну, поддержала всеобщее веселье, оказавшись на мгновение опрокинутой Скоттом в грациозном подхвате, а затем им же поставленная на ноги. Они вчетвером зажигали, смеясь, и Тина вдруг поняла, что столь дурашливое и легкое общение приносит ей удовольствие. Грейвс, похоже, тоже испытал некий подъем. Во время танца его всегда аккуратная прическа растрепалась, и темные волосы на макушке смешались с сединой на висках. Эта неряшливость поразила Тину до глубины души, но она поклялась себе, что унесет этот взлохмаченный и веселый вид Грейвса с собой в могилу. «Это останется между нами», — проворчал он, когда они выходили на крыльцо к сигналищему автомобилю с шашечками на крыше. «Разумеется, мистер Грейвс», едва сдержав улыбку, пообещала она шепотом. Они загрузились в машину, весело обсуждая какой-то матч по регби, спортивной игре, в которой новоиспеченные друзья Фицджеральдов совершенно ничего не смыслили. Добравшись до клуба, они уже обрели общее представление о правилах, Однако писательскую чету несказанно удивило то, что кто-то в этом мире не разбирается в этой игре. «Не думаю, что есть о чем беспокоиться», — негромко сказал Грейвс, подавая руку Тине, выходящей из машины. «Им все равно, они просто любят поболтать», — так же тихо ответила она, глядя на небольшую, в сравнении с пятницей, очередь на входе. Фицджеральды поманили их в сторону от главного входа, к темному переулку, где оказалась единственная дверь, перед которой стоял всего один мужчина в костюме и с теплым шарфом на шее. «Мистер и миссис Фицджеральд», — тут же узнал тот и посмотрел на их компанию. «Добрый вечер. Боюсь, сегодня закрытая вечеринка. Вы можете пройти в зал для важных персон, но вот ваши друзья». «Боюсь, нет». Те посмотрели друг на друга, совершенно не ожидая такого негостеприимства. «Джек, позовите Уилби, мы разберемся», — неуверенно сказала Зельда, извиняющимся взглядом одарив Тину и Гривза. «Ничего, мы можем пойти в общий зал, иногда навещайте нас», — понимающе сказал Грейвс, внутренне негодуя, но не смея показывать этого перед друзьями. «Неужели мистер Уилби будет избавлен от слежки сегодня вечером?» Тина думала именно так, когда внезапно позади раздался хлопок, который отвлек внимание Фицджеральдов, и Грейвзу хватило всего секунды, чтобы волшебная палочка выстрелила ему в руку из ножен на запястье, и он шепнул резко: «Империя», — направив ее на охранника. Тина ахнула, но смолчала, понимая, что иначе им туда не попасть. «Что это было?» — скривившись, спросила Зельда. «Похоже, у кого-то колесо лопнуло», — предположил Скотт, а когда обернулся, встретил абсолютно стеклянный взгляд охранника. «Джейк, давай договоримся. Не ставь нас в неловкое положение. Просто пропусти нас всех». Он достал кошелек и протянул купюру. Этого было достаточно, чтобы заклинание сработало, и охранник, вяло зашевелив губами, произнес: «Конечно, я не стану ставить вас в неловкое положение», — на автомате принимая деньги, произнес Джейк и отстранился от двери, потихоньку приходя в себя и убирая купюру в карман. Тина все еще была под впечатлением от случившегося, ее лицо потеряло краски, но сейчас было не время возмущаться. Грейвс показал жест, провел сомкнутыми пальцами у губ, заставляя ее добавить в копилку тайн, связанных с ним, еще одну. Конечно, он действовал согласно ситуации, но запрещенное заклятие. То-то же, — победно улыбнулся Скотт, решив, что деньги решают все. «Прошу простить за эту маленькую неувязочку. Все в порядке, мы и правда могли побыть в общем зале, там вовсе не так плохо», — скромно сказала Тина, стряхнув шок. Президент Гардинг, сидя в своем кресле в овальном кабинете, в очередной раз размышлял, сколько же его тайн хранит этот человек. Мистер Чарльз Уилби находился перед главой США в слишком раскрепощенной позе на софе напротив, крутя между пальцами незажженную сигару. Как обычно, он принес с собой подарок, дорогой виски 20-летней выдержки в фигурной бутылке. Гардинг, республиканец, победивший на выборах 3 года назад, оказался неумелым политиком, слишком доверившимся кабинету министров, использовавших его доверие в своих целях. Чайный купол был лишь верхушкой айсберга, взяточничество, разбазаривание государственной казны, за ними числилось слишком многое. Страна погрязла в коррупции. И вот этот Уилби, появившийся из ниоткуда, человек без истории родины, стал, возможно, самым доверенным лицом для Гардинга, в момент слабости и ощущения собственной беспомощности доверившегося незнакомцу, появившемуся в его поле зрения год назад. И он действительно помогал, но никогда не рассказывал, какими же методами добывает информацию о нечистых на руку министрах. Только благодаря ему президенту США понемногу удавалось возвращать себе бразды правления и держать в узде распоясавшихся министров. Впрочем, у многих из них уже не было шанса на реабилитацию. Уилби вновь помог наказать виновных, и сейчас, предоставив обличающие доказательства новой аферы Альберта Фалла, ушедшего в отставку месяц назад, нашел его связь с хищением средств ветеранов войны. Фолл прибрал к рукам более $2 миллионов. Ему, Синклеру, Дэнни и его сыну Эдварду Дэнни-младшему предстояло предстать перед судом. Гардинг и представить не мог, в каком дерьме окажется, и сейчас вновь разгребал его руками мистер Уилби, находчивого и пронырливого шпиона, взамен просившего лишь одного – позволять ему вести алкогольный бизнес на территории Соединенных Штатов, невзирая на 18-ю поправку о сухом законе. Уилби наглел, определенно наглел, ведь уже за пределами штата Нью-Йорк ползли слухи о седом консьерже и о том, что происходит даже на ближайшей улице. Сегодня же, за очередную услугу тот попросил убрать конкурентов и безнаказанно продавать алкоголь в аптеках Нью-Йорка, далее замахнувшись на все крупные города. Гардинг пытался возразить, что это неприемлемо, но он знал, что алкоголь в аптеках и так продавался. Уилби просто нужна монополия и покровительство, и потому, едва получив от президента короткое «я посмотрю, что можно сделать», покинул овальный кабинет. Гардинг поднял трубку и попросил незамедлительно соединить его с генеральным прокурором, человеком, которому тоже было мало доверия, но он держал в руках полицию штатов. И все же, какая удача сопутствует Уилби? Откуда он берет всю информацию и доказательства? Какая-то мистика. Это Оливер Хьюз, главред Бостон Глоуб, представил Скотт нового друга высокому мужчине, выражение лица которого, словно у него перед носом устроили возню навозные мухи, возможно, было следствием неправильного прикуса, тонких губ и крючковатого носа. Арнольд Ротштейн, предприниматель, с сомнением протянув ладонь, представился он, но Грейвс уже знал, кто это, благодаря общительности Фицджеральдов. Ротштейн был владельцем казино в Тендерлойне, бутлегером и весьма важной шишкой в криминальном мире. Мужчина с прямым взглядом недовольно осмотрел писательскую чету и их друзей. По их словам, тут были и другие деятели подпольных империй. Кажется, их всех, словно коллекцию, Уилби собрал в одном месте. Тина и Грейвс ощущали на себе исключительно неприветливые взгляды буквально отовсюду. Едва покинув их, Ротштейн тотчас начал переговариваться с тучным другом в ковбойской шляпе, косясь на них, будто намеренно демонстрируя свое отношение. Единственное, что удалось прочитать по губам, Уилби и Фицджеральд, да, кажется, что-то про них, и выражения их лиц показались Грейвзу совсем недружелюбными. «Не отходи далеко, эти немаги могут быть опасны», — шепнул он Тине, понимая, что инфантильные Фицджеральды привели их в змеиное логово. Закрытая вечеринка для гангстеров явно не была готова принять к себе редактора «Бостон Глоуб», способного написать в своей газете нечто разоблачающее. Понимали ли Скотт и Зельда, какой опасности их подвергают? Эти люди, верхушка криминала США, явно видели в них встречную опасность. И где Уилби? За час времени на вечеринке он так и не объявился. Кажется, Фицджеральдов это нисколько не волновало. Они, как обычно, беззаботно ворковали то с одним, то с другим, не ощущая никаких неудобств среди подобного контингента. Грейвс видел, как некоторые подозрительные личности, довольно внушительного вида люди в костюмах, стоят по периметру помещения, стараясь не выделяться из приглашенных, но они явно были охраной того или иного предпринимателя. «Давайте просто веселиться и не привлекать к себе внимания. Вы слишком подозрительно всех осматриваете», — заметила Тина его напряжение, и неожиданно ее рука легла на его предплечье. «Идемте, мистер Грейвс, нам стоит потанцевать». Он постарался сбросить с себя это ощущение внезапной опасности, думая, скольких сможет уложить при помощи магии. Но Тина была права, надо расслабиться. Это всего лишь вечеринка, а не гангстерские разборки, но едва они подошли к танцполу, как внезапно погас свет, оставив освещенной только сцену и застеленную красным ковром дорожку к нему. В центре сцены внезапно открылся пол, и из образовавшегося люка на подъемном механизме поднялся невероятных размеров трехэтажный торт в окружении одетых в идентичные золотые платья с золочеными перьями нескольких раскрашенных девиц и улыбающегося во все зубы Чарльза Уилби в черном костюме с белоснежной бутоньеркой на груди. Он аплодировал, глядя сквозь приглашенных на одну единственную особу, которую тотчас из толпы выхватил прожектор. «Клаудия, дорогая, ты просто украшение этого вечера», отвесил он весьма искренний комплимент, подойдя к микрофону на стойке, ведь девушка, в которой Грейвс почти сразу распознал именинницу, благодаря постоянно подходящим к ней гостям, действительно была красива. «Прошу прощения за опоздание в столь важный для тебя день, этот кулинарный шедевр», он указал ладонью на торт, «доставил мне немало хлопот, но я горд и счастлив поздравить тебя от лица всей команды седого консьержа и подарить его от всего сердца». Девушка кокетливо зарделась, южная красавица, итальянка, возможно, испанка, была возлюбленной мужчины явно старше нее лет на 20, а то и больше, который, довольный устроенной вечеринкой, гордо держал молодую любовницу за талию, демонстрируя ее, словно самый бесценный экспонат своей коллекции. Уилби сиял, точно звезды в чистом небе. Его улыбка была такой естественной и обезоруживающей, словно он и впрямь являлся ближайшим другом каждому в этом зале. Его, напротив, холодная внешность составляла поведению разительный контраст. Глаза выдавали интеллект. Внезапно, по кивку от покровителя именинницы Уилби продолжил. Но забыл сказать, что это еще не все. Он выдержал театральную паузу, и Гриевс заметил, что этот мужчина имеет манеры шоумена, и его некоторую наигранность, возможно, даже жеманность, с восторгом воспринимают все, включая даже улыбающихся криминальных авторитетов. «Прошу, подойди ближе, вот на это кресло». «Интересно, что же на этот раз задумал Уилби?» С живым интересом проговорила Зельда, вставая на цыпочки, чтобы получше разглядеть происходящее. Казалось, только ради подобных моментов чета Фицджеральдов выбиралась в свет. Прожектор выловил кресло, находящееся справа от сцены. Клаудия приняла руку мистера Уилби, тотчас галантно коснувшегося губами тыльной стороны ее ладони и усадившего ее в кресло на виду у всех гостей, которых она вряд ли могла разглядеть из-за яркости освещения. Клаудия щурила темные глаза и прикрывала их предплечьем. Уилби без предупреждения крутанул кресло с ничего не понимающей, но заинтригованной и отдавшейся во власть хозяина клуба именинницей. С новым щелчком зажегся еще один яркий кружок света. Прожектор осветил белый рояль и мужчину во фраке, гордо восседающего за ним. Небольшая пауза, непонимание на лице сидящей в профиль Клауди, и внезапно заиграла знакомая всем мелодия и раздался низкий мужской голос. «Хаппыбертхдай то йоу!» В джазовой манере запел исполнитель. «Хаппыбертхдай то йоу!» Клаудия чуть не лишилась дара речи и едва не выронила бокал с шампанским. В зале послышался гомон восхищенных голосов, в основном женских, и аплодисменты в такт музыке. Тина и Грейвс непонимающе переглянулись. Клаудия, хорошо, что она сидела, судя по ее виду, встреча со своим подарком могла бы закончиться как минимум обмороком. Уилби, как ему удалось, ахнула Зельда, тоже глядя на пианиста, к которому подтягивались духовые и скрипачи. Это же Эл Джолсон, звезда Бродвея. Хорошо, что не пришлось спрашивать, кто это, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Тем временем артист, будто не замечая никого вокруг, смотрел только на именинницу, давая ей возможность почувствовать свою исключительность. «И почему Уилби не сделал мне такой подарок на день рождения?» Смешливо, немного завистливо сказала Зельда. «Полагаю, дорогая, потому что он был бы мне не по карману», сказал Скотт, предположив, что спонсором, конечно же, был покровитель Клауди. И хотя ни Тина, ни Грейвс не следили за знаменитостями ни магами, но не могли не заметить, что он действительно харизматичен и имеет весьма приятный голос. После поздравительной песни ансамбль стал играть нечто более ритмичное, и краем глаза Грейвс уловил, как проходящий мимо официант передал Скотту сложенную бумажку, после прочтения которой он довольно быстро исчез из поля зрения, но объявился по другую сторону сцены вместе с Уилби, на лице которого читалось явное недовольство, которое он тотчас спустил на друга всего парой едких замечаний, в ответ на которые Скотт начал активно жестикулировать. О сути их разговора можно было легко догадаться, ведь Фицджеральды привели на вечеринку репортеров. Немного повздорив, оба направились в сторону Грейвса и дам. Подходя к ним, Уилби не переставал улыбаться своей совершенно юношеской и располагающей улыбкой. Встречным дамам он целовал руки, мужчин приветствовал крепким рукопожатием, а некоторых даже объятиями. Казалось, это самый гостеприимный человек на свете, но при этом он выглядел настолько естественно, что любой актер мог бы взять у него несколько уроков. Как выразились Фицджеральды, он кормил с рук всю полицию Нью-Йорка, но и гангстеры благоволили ему. Уилби поцеловал руку Тины, одарив дежурным комплиментом, и протянул ладонь Грейвсу. «Мистер Уилби, никогда прежде не видела подобных поздравлений и праздников. Это захватывающе!» Восхищенно прощебетала Тина, и Грейвс видел, что она не лукавит. Кажется, Гольдштейн действительно была под впечатлением. «Стараюсь в меру своих возможностей, учитывая искушенность нью-йоркской публики», благодушно улыбнулся Уилби, тронув подбородок, словно в попытке разгладить бороду, которой не было. Он был гладко выбрит на этот раз, избавился от растительности, которую нынче вряд ли можно было назвать модной. «Твои возможности, Чарли, всякий раз удивляют», не смогла не заметить Зельда. «Но сам Эл Джолсон, ты превзошел самого себя. Кстати, тебе лучше без бороды». «Спасибо, Зи». Она прильнула к Уилби, устроившись головой у него на груди, но Скотта это, как обычно, совершенно не задело. Впрочем, Уилби вел себя с Зельдой по-дружески, его как будто совсем не волновало, что к нему пристает красивая женщина. Поглаживая плечо Зельды, он неотрывно смотрел в глаза Гривза, тот возвращал ему этот взгляд. Мистер Уилби вел себя очень подозрительно. В прошлый раз он просто сбежал, избегая их компании, в этот раз присоединился сам, проигнорировав своих друзей-богатеев и выбрав отвязных и веселых, но скромных по части финансов Фицджеральдов. Едва Гривз обратил внимание, что и Скотт высверливает в нем дырку взглядом, как тот сразу улыбнулся и протянул бокал, озвучив тост за именинницу. «Давно вы работаете в Бостон Глоуб, мистер Хьюз?» – задал вопрос Уилби, когда они сделали поглотку. Все тот же огневиски плескался в бокале у Гривза, однако хозяин заведения не обращал на это какого-то особенного внимания. В очередной раз в головы Авроров закралось сомнение о том, знает ли он, что это за напиток, но как же эльфийское вино. «Около 3 лет», — поведал Грейвс, на секунду задумавшись, зная из отчета Терринса биографию настоящего Оливера Хьюза, чью роль он исполнял. «Что привело вас в Нью-Йорк? Или в Бостоне нет нормальных заведений?» — усмехнулся Уилби, прекрасно зная, что ничего подобного седому консьержу в Штатах не было, словно нарываясь на восхищение, а быть может, желая сгладить впечатление от собственного любопытства. «Увы», — усмехнулся следом Грейвс, — «я даже подумываю здесь остаться, если мои услуги заинтересуют Wall Street Journal или New York Times», — продолжил за него Уилби, качнув в его сторону бокалом. «Мне бы не помешали там свои люди. Вы весьма прямолинейны», — не смогла не заметить Тина, когда Зельда, наконец, отлепилась от него и вместе с мужем отправилась поприветствовать знакомых неподалеку, как нельзя кстати оставив их наедине. «Всего лишь мысли вслух, мисс Уэйн», — обезоруживающе честно ответил он. «Здесь почти все что-то скрывают, но ни для кого не секрет, что для нас сложно оставаться в тени. Журналисты осаждают седой консьерж, и мне не всегда удается пресекать утечку информации. Вы прекрасно понимаете, какой бизнес я веду, а эта газета действительно иногда приносит некоторые неудобства. Вы ведь тоже журналисты, и вам свойственно естественное желание урвать сенсацию», подвел он как будто к главной теме. «Но это может быть опасно, учитывая, какие люди здесь вращаются». «Звучит как угроза», сощурившись, сказал Грейвс, кожей ощущая пронизывающий взгляд Уилби за тщательно отработанной доброжелательностью, ведь даже его полную опасения и угроз речь мастерски маскировал приятный тон голоса и расслабленная поза. Легенда о редакторе и подчиненной, похоже, совсем не играла им на руку. «Ни в коем случае, мистер Хьюз, всего лишь предостережение», понизив голос, сказал Уилби. «Я не имею ни малейшего понятия, каким образом Скотту и Зельде удалось провести на эту вечеринку незнакомцев. Моя охрана меня никогда не подводила, тем более, они осведомлены о некоторой незаурядности Фицджеральдов», завуалировал он их инфантильность. «В прошлый раз никаких ограничений не было. Вип-гости могли приглашать в зал друзей, но сегодня случай особый, и потому улыбайтесь мне, словно мы близкие друзья, а иначе публика может счесть вас небезопасными». Грейвс наконец-то понял, какую игру ведет Уилби, и его губы тронула понимающая улыбка. «То есть, находясь подле нас, вы нас спасаете? Я просто показываю моим знакомым, что мы с вами близки, а они прекрасно знают, что я не стану водить дружбу с ненадежными людьми. А как же Фицджеральды?» Не смогла не заметить Тина. Мистер Уилби вскинул бровь, сразу же распознав, какого мнения о чете писателей и их новые знакомые. Он не стал звать официанта, а сам обновил их бокалы, с блеском играя гостеприимного хозяина и близкого друга. «Фицджеральды – отдельная история. Они действительно всего лишь мои друзья, пожалуй, лучшие люди из всех, что здесь есть. Невзирая на беззаботность, которую порой можно принять за глупость, они честные и открытые люди. Глоток свежего воздуха посреди интриганов подпольных империй». Покачивая бокалом, заложив ногу на ногу, он выглядел несколько кокетливо, и Грейвс уже не в первый раз подумал о том, что Уилби, возможно, слишком вживался в роль. Вновь его прямота и честность сбивали с ног, но, похоже, зла он им не желал, и теперь были ясны его полные подозрения и взгляды при первой встрече и исчезновении из поля видимости. Нет, Чарльз Уилби определенно не знал, кто скрывается за маской Оливера Хьюза. Он был обыкновенным немагом, пускай и чертовски хитрым и изворотливым. «Мистер Хьюз, вам сообщение», — вырос за его спиной мужчина в белом фраке с черной бабочкой, держа на подносе сложенную вдвое бумажку. «Мне нужно отойти ненадолго», — едва взглянув на листок, сообщил Уилби, поднимаясь с софы, разгладив брючины и вновь потянулся к руке Тины. «Мисс Уэйн, могу ли я рассчитывать на вальс после моего возвращения?» «Вальс?» – переспросила она после паузы. «Вальс вдвоем, Гершвина, в джазовом исполнении, я позабочусь о музыке». Прядь волос выбилась из его прически и теперь падала на лоб. Тина как зачарованная смотрела на него. Невзирая на почти неприкрытую угрозу, она, кажется, была под впечатлением от разговора. «С радостью, мистер Уилби. Правда, я совсем не умею танцевать вальс. Сочту за честь вас научить». «Мисс Уэйн, вас током ударила?» — на всякий случай уточнил Грейвс, глядя на нее, абсолютно загипнотизированную, ловящую на себе последний взгляд удаляющегося Уилби и смотрящую на него в ответ таким взглядом, который желал ощутить на себе каждый мужчина. Но Тина сразу же сделалась серьезной, как будто и не было этого налета восхищения совершенно посторонним мужчиной. «Надо же, а он на себе очень высокого мнения», — обронила она, «привык, что умеет ослеплять женщин. И вы хотите сказать, что на вас не подействовало его очарование?» «Почти подействовало», — просто признала она и продолжила едва слышно. «Но я на задании. Он не маг, мистер Грейвс, это очевидно. Теперь абсолютно ясна его подозрительность в нашу сторону. Попробую что-то выведать во время танца. Главное, не оттоптать ему ноги». Грейвс был шокирован, Тина даже не отрицала, что и она поддалась его чарам, подобно Зельде, которая, если бы Скотт отвернулся, полезла бы к Уилби в штаны. «Не маг, или хороший актер?» Грейвс отметил в его поведении некое превосходство над незваными гостями, и оттого ему стало неуютно, а когда Уилби вернулся, чтобы пригласить Тину на обещанный танец, невольно стал замечать, насколько он пластичный и уверенный. Он улыбался смущенной Тине, что-то шепча ей на ушко. Она улыбалась в ответ, и этот танец, в котором Тина иной раз умудрялась перехватить инициативу, сильно раздражал Грейвза. Раздражала эта радушная улыбка, совершенно не подходящая его ледяным глазам. «Чайный купол». 14 апреля 1922 года в газете The Wall Street Journal появилась статья о подозрительной тайной сделке с месторождением Теопа в доме «Чайный купол». На следующий день Сенат принял решение начать расследование ее обстоятельств. 4 марта 1923 года Альберт Фолл вышел в отставку, но до суда дело дошло только после смерти президента Гардинга. В 1924-м начался судебный процесс с над Фоллом, Синклером, Дэнни и его сыном Эдвардом Дэнни-младшим. Он передавал взятку Фоллу. Судебные разбирательства продлились 6 лет. Альберт Фолл был приговорен к году лишения свободы и штрафу за взятку в размере 100 тыс. Он стал первым в истории США министром, севшим в тюрьму за преступления, совершенные в период пребывания в должности. Полная история президентства Гардинга и коррумпированного правительства здесь. https://www.commerce.ru/4749739. Арнольд Ротштейн, бутлегер, богатейший гангстер из американских евреев, позднее станет боссом империи синтетических наркотиков. Именно он стал прообразом Мейера Вульфшейма, компаньона Джея Гэтсби в романе, который вышел в 1926 году из-под пера Скотта Фицджеральда. Ротштейн был убит в 1928 году из-за карточного долга. Эл Джолсон, один из первооткрывателей джаза времен ревущих 20-х, считал себя законодателем псевдооперного пения. Примечание. Если вдруг захочется поддержать. 5469380044426133636. Сбер. Часть 4. Жизнь вспышка. Персиваль, с каких пор вы проводите расследование за моей спиной? Спросила Пиквери, постукивая на маникюренными ногтями по заголовку немагической газеты «Нью-Йорк Таймс». Неужели вы думали, что я не узнаю, чем занимается глава отдела магического правопорядка? Она открыла второй разворот и развернула к нему газету. Оливер Хьюз присоединился к семье «Нью-Йорк Таймс», рады приветствовать его в качестве заместителя главреда Джонсона. Далее шла краткая биография и заметка о работе в «Бостон Глоуб». Маленькая фотография с размытым изображением едва различимого, но узнаваемого на ней Грейвза подверглась осуждающему постукиванию ногтей. Грейвз, по обыкновению, встретил нападку сделанным спокойствием. Его положение не позволяло терять достоинства, тем более, при госпоже президенте. «Серафина, я не могу прийти к вам без информации, с пустыми руками, не имея доказательств или же хотя бы весомых зацепок касательно дела. «И что же это за дело, мистер Хьюз?» С налетом сарказма назвала она его псевдонимом. «И как вы могли позволить напечатать свое фото в немагической газете? Вы подвергаете магическое сообщество опасности. И если причина не окажется весомой, то я боюсь, кто-то из волшебников приобщился к идее бутлегерства, и в Нью-Йорке становится все больше мест, продающих огневиски и эльфийское вино», — просто спокойно ответил Грейвс, предполагая, что его увлеченность полевой работой не найдет отклика в сердце Пиквери. Ткань ее делового костюма с металлическим переливом поймала блик волшебной лампы, и этот отсвет больно ударил по глазам кутившего в обществе Уилби и его компании Грейвза всю ночь, однако он даже не моргнул. Облегчающие похмелье зелья не перекрывали недосып, а с бодрящей настойкой он и так уже перебарщивал. «Насколько я понимаю, вы уже месяц занимаетесь этим вопросом, игнорируя ваши прямые обязанности в Конгрессе, которые вы делегировали как минимум двум подчиненным, включая Терринса», — отодвинув газету, сказала Пиквери, так и не предложив ему сесть в кресло напротив. Это было высшей степенью ее раздражение, тем более, в адрес него, ее заместителя. «Что бы то ни было, вы пренебрегаете работой и, к тому же, используете ресурсы Конгресса для выполнения непонятного дела, в которое вы еще и втянули младшего Аврора, Парпентину Гольдштейн». Пиквери перевела дыхание, ее ноздри угрожающе раздувались от гнева. «Вы приказали менталистам сфабриковать легенду о вашей личности, а настоящего Оливера Хьюза отправили в долгий отпуск в Европу. И теперь вы заместитель главного редактора Нью-Йорк Таймс. Вы определенно превысили свои полномочия», — Грейвс обратилась к Пиквери по фамилии, проводя между ними черту. «Мне пришлось обеспечить поддержку легенды о бостонском главреде, Серафина, так как мой нынешний круг общения обладает весьма обширной сетью информаторов по всем штатам. Однако, что касается поста в Нью-Йорк Таймс, магического вмешательства не было», — ответил он на ее обвинение. «Это дело рук моего знакомого немага, решившего, что на этой должности я буду ему полезен». «Грейвс, вы всегда говорите только по существу. Пожалуйста, не изменяйте этой привычке». Тон Пиквери был спокоен, несмотря на сдерживаемое негодование, и он подчинился, как обычно, даже из мыслей выбрасывая воду и тщательно взвешивая каждое свое слово. Расследование указывало на Чарльза Уилби, владельца седого консьержа, но, вопреки первоначальной версии, мы выяснили, что он не маг. Я копнул глубже, и мне удалось зацепить пласт мыслей в его голове, а также подслушать один из телефонных звонков. Мистер Чарльз Уилби, человек президента Соединенных Штатов, который покровительствует его алкогольному бизнесу. Уилби, шпион, и да, он не понимает, какой алкоголь продает у себя в клубе. Также огневиски появился в казино Ротштейна в Тендерлойне и еще в нескольких местах, которыми владеют люди круга Уилби, продолжал заранее подготовленную речь Грейвс, стараясь выглядеть уверенно. Некто таинственный стоит за этими людьми. Уилби, Ротштейн, МакГрегор, владелец отеля у Гайд-парка, и другие общаются с этим бутлегером только по телефону. Я попробовал проявить давление на их разумы, но они говорят правду. Есть лишь одна зацепка: все они слышали на другом конце провода женский голос, а поставками занимаются каждый раз разные курьеры. Он сделал небольшую паузу, как будто спрашивая дозволения продолжить. Пиквери молчала, не собираясь вставлять комментарии, а значит, была готова слушать дальше. Кем бы ни была эта волшебница, она очень осторожна. Ее продукция набирает популярность. Все фамилии, которые я назвал, они и сами выпускают алкоголь, но не такого высокого качества. Огневиски и эльфийское вино растут в цене. Иной алкоголь дешевеет, что выгодно всем. Бутлегеры продают больше дешевого алкоголя, а волшебница наживается на эксклюзивности своего продукта. Впрочем, нечто похожее уже стало появляться на рынке. Кто-то экспериментирует со вкусом виски, добавляя туда травы и паприку, но вы прекрасно знаете, что волшебный алкоголь производится по точному рецепту с применением магии. Пиквери выслушала его доклад внимательно, не мигая и что-то для себя решая. Наконец, она поднялась с места и, сцепив за спиной руки, поравнялась с ним, выискивая в его глазах, казалось, больше информации. Наконец, госпожа президент сощурилась, вторгаясь в его личное пространство. «Грейвс», — протянула она, все еще решая, позволять ли ему и дальше вести расследование или же наказать за своеволие, — вы мое доверенное лицо, и мне до сих пор непонятно, почему вы сразу ко мне не обратились. Сбор информации затянулся, госпожа президент, официально обратился он, невзирая на то, что уже давно звал ее по имени, и снова повторил: «Я не привык приходить к вам с пустыми руками». Она почти купилась на эту удочку с его безусловной исполнительностью, но все же и она, и сам Греев знали, что эта работа не уровня главы магического правопорядка. «Кажется, вы засиделись в офисе, Персиваль», с непонятной ухмылкой, то ли полное одобрение, то ли с легкой иронией сказала она. «И все же, вы подвергаете себя опасности. Это гангстеры, а не безобидные немаги». Пиквери все еще сверлила его взглядом, ожидая, что он сорвется и начнет оправдываться, как любой другой в Конгрессе, опасаясь ее гнева. «Вы правы, но я уже не могу выйти из игры и заменить себя на кого-то. Моя связь с этим миром обрастает все новыми знакомствами. Уилби познакомил меня со многими бизнесменами своего круга, которым я на должности заместителя главреда могу оказывать некие услуги», он не лукавил. С момента назначения к нему обратился сам мистер Уилби, заказав рекламу нескольких аптек, из-под полы продающих алкоголь, и одну политическую статью, а также Ротштейн. Наконец, она прекратила один из своих излюбленных приемов психологического давления, и, сдавшись, вернулась к себе за стол. «Я даю вам месяц, Персиваль, надеюсь, вы успеете наиграться в агента под прикрытием и довести это дело до конца». Это все, она углубилась обратно в чтение, но не магической газеты, а стопки документов у нее на столе. «И будьте добры, обеспечьте безопасность Парпентини Гольдштейн». «Да, Серафина», он с вежливым, коротким поклоном сделал шаг назад, развернулся и отправился к двери. Грейвс, заходя в свой кабинет, уже знал, кого там встретит. Тина наблюдала за движением звезд в реплике картины Ван Гога. Магия оживила чудесное полотно. Этому художнику, выросшему среди немагов, не позволил превратиться в обскура только его талант, стихийная магия, воплощенная в наполненных смыслом или бессмыслицей картинах. Волшебное сообщество до сих пор гадало, как же ему удалось выжить. Конечно, впоследствии он сошел с ума, но все же его картины влияли на людей, и это было ничем иным, как магией. «Как все прошло?» – спросила Гольдштейн как-то обыденно, словно они были близкими друзьями. «Сносно, мисс Гольдштейн, но президент Пиквери обеспокоена вашей безопасностью». Она как будто на секунду недовольно надула губы. «Отныне я мало принимаю участие в ваших встречах с Уилби, мистер Грейвс, поэтому, полагаю, президент должна быть спокойна на сей счет. Полагаю, скоро ваше участие и вовсе не понадобится», — сказал он, считая, что это вызовет у нее облегчение, но на лице Тины, напротив, появилась тень недовольства. Грейвс непонимающе на нее уставился. «Прошу вас, сэр, это мое первое серьезное дело, и потом, ведь именно я обнаружила нелегальный сбыт магического алкоголя. Я заслуживаю продолжить расследование», — возразила она. «Я не могу подвергать вас риску. Вы знаете, в каких кругах мы стали вращаться». Он посмотрел на нее снисходительно, поднял чашку с остывшим кофе и отставил ее с отвращением на лице. «Но, с вашего позволения, сэр, я Аврора, и я проходила курсы обороны и даже участвовала в двух боевых заданиях. Я не просто рядовая волшебница», — пошла в наступление Тина. «И потом, скоро Уилби устраивает светское мероприятие в выходные, матч по поло. На него приглашены парами, разве я не права? И что он на себе возомнил?» — проговорил Грейвс, шевельнув пальцами, подогревая кофе в чашке. Отдавать распоряжение секретарше по поводу новой почему-то было катастрофически лень. Ведет себя как аристократ, но так ли это на самом деле? О личности Уилби до сих пор было известно очень мало. Он сохранял свое инкогнито и никому не позволял узнать о нем больше того, что выставлял на показ. Однако он обладал манерами джентльмена, был несомненно образован и полон достоинства. Аристократические семьи магов и немагов были во многом схожи, и Грейвс видел равного себе, но все же обычно люди с родословной хвастались своей голубой кровью, именитыми родственниками и богатством. В Уилби была лишь третья черта. Он был, несомненно, богат. В разговоре с ним Грейвс нередко замечал английский акцент, хотя проскакивал он не столь часто. Однако в Великобритании, куда он сделал запрос, не нашлось ни одного подходящего статусу семейства, указывающего на родство с таинственным Уилби. Немагов с такой фамилией было много, но то были простые люди среднего достатка, ничего собой не представляющие, а один и вовсе сидел в тюрьме за мелкие кражи. Мог ли Чарльз Уилби быть лишь тщательно продуманным вымышленным персонажем? Однако ни один он в кругу, куда попали Тина и Персиваль, вел роскошный образ жизни, многие гангстеры или предприниматели, как они себя называли, были не обделены манерами, но выбрались с самых низов общества благодаря незаурядной деловой хватке. Лишь Арнольд Ротштейн изначально был из богатой еврейской семьи. Грейвс посмотрел на Тину, понимая, что ее участие в расследовании действительно более не имеет смысла, ведь он подобрался к Уилби и его окружению очень близко, оказывая услуги, связанные с Нью-Йорк Таймс. Их общение быстро вышло за рамки седого консьержа. Кажется, Уилби благоволил расчетливому и услужливому Оливеру Хьюзу, как и его друзья. Им оказалось весьма кстати знать о содержании готовящихся к выпуску номеров. Обличающая статья о новом предпринимателе, который перешел дорогу Ротштейну, за авторством Грейвса должна была выйти в следующем выпуске. Что ж, Голдштейн, вы, возможно, правы, и все же, если у кого-то из гангстеров возникнут ко мне какие-то претензии, вы можете пострадать. Я буду очень осторожна. Пиквери дала нам месяц на расследование, и боюсь, что если мы не выйдем на поставщика за это время, то расследованием займутся другие Авроры, а мы выйдем из игры. Огромное поместье Уилби располагалось на живописном золотом побережье Лонг-Айленда, среди таких же гигантов соседи едва ли чем-то выделяясь. Богатейший район кричал о том, что здесь обитают самые сливки общества. Настоящий дворец в замковом стиле, казалось, вырвали из чопорной Великобритании и магическим способом перенесли в Нью-Йорк. Здесь, на побережье, почти каждый особняк обладал своей изюминкой, современные и реплики с нормандских замков, многоэтажные и похожие на ранчо одноэтажки в средиземноморском стиле, словно здесь находилась выставка всевозможных экспонатов архитектурного искусства. Имея деньги, аристократы и внезапно разбогатевшие люди вовсю демонстрировали свои представления о роскоши и прекрасном. На посыпанной гравием подъездной дорожке уже образовалась небольшая пробка из автомобилей, высаживающих гостей. То были не только гангстеры, но и вполне законопослушные соседи, кинозвезды и представители верхушки правоохранительных органов. Грейвс успел неплохо изучить мелькающие перед ним лица. Его зачастую видели в компании Уилби на завтраке в кафе на Первой авеню, куда стекались многие интересные личности, чтобы обменяться свежими слухами. Для мая погода была приветливо теплой и даже чуть жаркой. Фонтан у главного фасада рассыпал легкие освежающие брызги на приглашенных и сиял радугой в свете вышедшего солнца, словно даже это явление было тщательно спланировано и куплено для мероприятия. Грейвс усмехнулся собственным мыслям. Все, что касалось Уилби, непременно было связано с деньгами. Гости по указанию персонала проходили сквозь здание во внутренний двор, хотя могли обойти вокруг. Здесь тоже был замешан вполне понятный смысл. Уилби намеренно демонстрировал убранство дома. В главном зале с готическими сводами и стрельчатыми окнами был наборный паркет, напоминающие интерьеры лобби Chrysler Building, и огромный орган с узнаваемым геометрическим узором. Орган. Это было чересчур. Этот богач совсем не знал, куда девать деньги. Проходя через анфиладу из трех залов, можно было обнаружить интерьеры разных цветовых гамм, но все же, ожидая увидеть модерн, Грейвс везде встречал Ардика и Арнува. Внутри особняк оказался на диво современным, отвечавшим последним веяниям моды. Наконец, вновь оказавшись на улице, Грейвс с Тиной невольно переглянулись. Такого ровного газона они не видели даже при отеле, где играли в гольф с Фицджеральдами. Украшением были симметрично стриженные кусты вдоль мощеного тротуара, оканчивающегося фонтаном с девой, из кувшина которой лилась вода. Невероятно пышные клумбы тюльпанов, наверняка привезенных из Голландии, резные лавочки, уже облюбованные парами в ожидании начала мероприятия, а чуть дальше, почти у самого пляжа, белоснежные фуршетные шатры, левее, огороженное невысоким парапетом поле для пола, на котором уже разминались участники матча в черной и белой спортивной форме. Грейвс знал эту игру, среди магов встречалось немало игроков, и хотя он с измальства освоил верховую езду, но никогда не держал в руках клюшку. Невысокие и резвые поло-пони выглядели ухоженными не меньше, чем приглашенные. Все было идеально, Уилби как обычно постарался на славу, но, как водится, до начала мероприятия где-то пропадал, и потому Грейвс, не пытаясь найти его, просто ожидал привычно помпезного появления. Гости были одеты в легкие костюмы и платья светлых тонов, шляпки и канотье были обязательным атрибутом моды и уж тем более спортивных мероприятий под открытым солнцем. После пестроты платьев и мрачности фраков гостей седого консьержа наряды казались непривычными. Гриев с Тиной подошли к Радштейну и МакГрегору по прозвищу «Жирный Тони», в компании которых теперь проводили намного больше времени, нежели с Фицджеральдами, однако те не заставили себя долго ждать и незамедлительно присоединились, вызвав кривую ухмылку Радштейна, считающего их вездесущими занозами. Гангстерам претило отношение Уилби к этой паре. В общем-то, Гриев заметил, что и сам Уилби зачастую вызывал у них отнюдь недоброжелательные взгляды. Их дружба оканчивалась партнерством и необходимостью вращаться в одном кругу, но казалось, что слишком серьезный и хмурый Радштейн попросту завидует Уилби, чье дружелюбие и привлекательность притягивали к нему людей. Уилби умел заводить ключевые знакомства, помогающие общему делу, и в Оливере Хьюзе разглядел потенциал именно он. «Где же Чарльз?» – заозиралась Зельда, пригубив белого вина. «Как всегда опаздывает», – лишь заметил МакГрегор, утерев со лба под салфеткой. Ему, довольно тучному мужчине, было нестерпимо жарко в такую погоду, на его льняной рубашке уже проступали влажные пятна. Но Гриевс уже заметил его, и не среди гостей. В черном лонгсливе и с каской на голове, умело и грациозно скачущего галопом по спортивному полю, его движения на лошади были настолько изящны, а осанка такой идеальной, что казалось, будто он родился в седле. Черный обтягивающий костюм и краги делали его почти болезненно худым, но оттого не менее привлекательным. В Чарльзе не было ни грамма мужественности, но он очаровывал всех своими манерами. У парапета стояли несколько оживленно чирикающих девушек, наблюдающих за ним. Как всегда в центре женского внимания, ничуть не удивился Скотт, тоже нашедший его взглядом. Наконец, Чарльз остановился возле темнокожего мужчины, скорее всего, конюха, и пока слезал с лошади, чуть отклячив пятую точку, девушки смущенно захихикали, прикрывая рты ладошками. «Да, кажется, зад Уилби станет главной темой для обсуждения сегодня», — добродушно усмехнулся МакГрегор, обзаведшийся веером сердобольной Зельды и энергично им обмахивающийся. «А вы, девушки, что скажете?» «Ох, Тони, прекрати, это неприлично», — закатил глаза Радштейн, но Зельда и Тина только засмеялись. «Что скажешь, Рози?» Заговорщицки сощурившись, глядя на приближающегося к ним Уилби, спросила Зельда. «Если бы я специализировалась на мужских задницах, мистер МакГрегор, то я бы не оценила, на мой взгляд его зад слишком округлый для представителя мужского пола, выглядит как накладной». «Рози, Зельда на тебя плохо влияет», заметил Гриевс, усмехнувшись, ведь это действительно было совсем не в ее стиле. Все пятеро обратились взглядами к присоединившемуся Уилби. «Чарльз, только не говори мне, что ты станешь звездой сегодняшней игры. Не знал, что ты так хорошо держишься в седле», с сомнением заметил Скотт. «Есть ли что-то, в чем он не преуспел?» — спросила Зельда, как всегда потянувшись к нему за дружескими объятиями, но неожиданно Уилби вздрогнул. «Что ты делаешь?» Он даже покраснел, изменившись в лице, почувствовав себя абсолютно безоружным перед наглостью Зельды, только что ущипнувшей его за мягкое место. «Проверяла, настоящая ли?» — подмигнула она, прыснувшей в кулак Тине. «Настоящая». Уилби вмиг потерял всю свою доброжелательность, на нем буквально не было лица, это произошло так внезапно, словно ему нанесли ножевую рану. «Зельда, я прошу тебя больше не повторять подобных фокусов», — попросил он настороженно, недовольно поглядев на Скотта, позволяющего супруге подобные вольности.